Рассказ второй. Дюжина красоток и отступник. Иногда бывает так, что не везет. И это прям плохо. А иногда бывает так, что прям вот везет вообще прям как. И это, несомненно, очень клево. А еще иногда бывает так, что мысль, которую хочется выразить из ажурной эльфийской конструкции, превращается в монолитный гномий кирпич. Прямо вот как сейчас. Понятно, что соображаю я сейчас не очень. Уверен, что отупляющий эффект, срабатывающий в реале, когда кровь от мозга приливает к некоторым органам пониже пояса, реализован и в Вальдире. Но я не против, как и не против и дюжины смуглых, лишь слегка одетых красоток, вольготно расположившихся на палубе моего шлюпа волчонок. Впрочем, обо всем по порядку. В тот прекрасный солнечный, но ветреный день на старом курильщике я занимался именно тем, чем и должен заниматься игрок, почти достигший 100 уровня – прокачкой. Уровень у меня был 95-й, осталось еще 5, причем до левелапа совсем ничего, а после 100-го можно было приступить к новой проблеме – специализации. Здесь на старом курильщике мне смогут предложить только самые простые варианты, рассчитанные на воинов, рок или стрелков, чего мне совершенно и абсолютно не хочется. Впрочем, буду думать на эту тему через 4 уровня. Вокалером на волчонке схожу, наверное. Охота на островных диких свиней не столь сложна и опасна, сколько утомительна. Сами по себе свиньи не агрессивны. Нападают только в ответ на проявленную агрессию. Зато их окорочка с удовольствием покупают повара трактира, и сколько им ни принеси, заберут все. Шкуры тоже имеют спрос у ремесленников, делающих из них штаны, жилеты и триконы, то бишь треуголки. Так что я горестно вздохнул, сетуя на свою сложную судьбу, и вызвал очередную свинку на бой, кинув в нее кокосовый орех. Завалить ее для меня никакой сложности нет, просто вовремя уйти с линии атаки, потом применить на атакующем мобе двойной тычок, волопье или желанная встреча, и под конец несколько ударов на добивание. Подобрать шкуру, мясо, кокос и идти дальше. Вообще, конечно, мне нужно оружие для второй руки. Сабля морской змей, которую я сейчас использую, хороша, спору нет. Но по достижении 145 уровня я буду ходить с парными легендарными мечами. Мечами-братьями. И стиль боя, равно как и активируемые умения, нужно затачивать под них. С этой мыслью я снова исполнил волопье, наконец-то добив последнего на сегодня моба. Получил 96 уровень и отправился обратно в городок, по пути распределяя свободные баллы. Текущий уровень персонажа 96. Базовые характеристики персонажа. Сила 126. Интеллект 14. Ловкость 268. Выносливость 113. Мудрость 21. Доступных для распределения баллов 0. Качался я на границе зон, в одной из которых обитали мобы уровней от 80 до 90, а в другой от 90 до 110, чтобы, значит, выбор был, кого и когда бить, и чтобы была возможность отступить, если что. Например, если встречу островного вепря. Злобное, агрессивное, клыкастое создание 130 уровня минимум. Конечно, моб этот ни в какое сравнение не идет с жутким кабаном, которого я однажды видел сопровождавшим одного мрачного игрока в качестве пета. Но все равно был пока чересчур сложной для меня целью. В городке Старый Курильщик все было как всегда. Пираты, слоняющиеся тут и там, гостеприимно открытые двери небольших трактиров, лавок и увеселительных заведений. Пыль, жара, крысы, пальмовые крабы. Я прошел мимо единственной плиты возрождения острова. Покосился на стоящих возле плиты стражников, трех орков привычного для пиратов вида. Не хотел бы я заявиться сюда без приглашения. У этих стражей, по слухам, уровень за 300-й, а в случае необходимости, я уверен, их количество может и удвоиться, и утроиться. Так что даже прокачанному рейду здесь ловить нечего. Таковы условности игры, что поделаешь». Посланец адмирала нашел меня на кухне трактира, как раз когда повар, бывший весьма навеселе, в другом состоянии я их, честно говоря, никогда не видел. Отстегивал мне звонкие монетки за сданные свиные окорочка. Слепя меня блеском женского ожерелья на голой груди, трофей, я надеюсь, посыльный в ультимативной форме потребовал моего присутствия в одной из комнат наверху. Ну надо, так надо. Такие посещения обычно заканчивались для меня получением задания, а значит и награды за его выполнение. Так что ждать я себя не заставлю». Все оказалось достаточно грустно и уныло. «Волчонок», — Сказал мне Бенигор, письмоводитель адмирала Дага Дублона, да не покинут его мужские силы, едва оторвав голову от бухгалтерской книги. Грузить провиантом и припасами. Возьмешь на борт группу ныряльщиков, пойдете добывать пурпурный жемчуг. Что-то спрос на него последнее время вырос. Внимание! Вам предложено принять задание. Созерцание прекрасного. Примите на борт группу ныряльщиков в количестве 12 живых. Сопроводите до места промысла и обратно на старый курильщик. Обеспечьте безопасность группы. Награда. Опыт, золото, предмет из запасов адмирала Дублона. Вариативно. Принять? Да? Нет. С каких это пор? Решил я покачать права, не правды ради, а скорее от скуки. Задание мне раздает письмоводитель. Выражение глаз Бенигора, поднявшего взгляд от книги, не понравилось мне настолько, что я и поспешил нажать на «да» и откланяться. Даже честь ему отдал, приложив согнутый палец ко лбу. Хотя и не должен был. Да и ладно. Не с руки мне с ним ссориться. Как-никак распределением добычи с рейдов тоже он заведует. Мало ли, зажмет еще где пару сотен золотых. Начался муторный этап подготовки к выходу. Так-то все было готово. Нужно было только взять дополнительно провиант на дюжину душ. Но с этим и шкип справится. Так что я улегся в шезлонг на палубе около штурвала и раскрыл книгу. «Время знаний». Внезапно мое внимание привлекла установившаяся тишина. Порт старого курильщика всегда шумит. Там кто-то пристает к причалу, кто-то отходит, грузит или разгружает. Кто-то ругается, а то и бьет кого-то. А тут на причале внезапно все замерло. Пираты вообще-то достаточно просто реагируют на любое событие, не представляющее непосредственной опасности. Либо приходят в состояние восторга, либо в состояние ярости. Но здесь дело было совсем в другом. Дюжина смуглых девушек, прикрывших неземную красоту широкими юбками по колено длиной, из некрашенной материи и куском ткани на груди, грациозно шествовали цепочкой по пирсу в нашем направлении. Каждая несла на голове груз. Большие свертки или же широкие круглые корзины, закрытые плетеными крышками. Не то чтобы женщины на старом курильщике были в диковинку, просто вот так по пирсу они разгуливали очень редко, почти никогда. Вся пиратская братья, разинув зенки и рты, молча глядела на это шествие, которое, к моему несказанному удивлению, остановилось у трапа, ведущего на волчонок. Наверх поднялась только предводительница этого шествия. Она сняла с головы корзину и произнесла чистым звонким голосом. «Капитан Соловей? Я Туакана, старшая у ныряльщиков. Где нам разместиться?» Я торопело пялился на нее, не в силах сообразить, что нужно ответить. Тишину нарушил шкип Лигнурф. «Капитан, с твоего разрешения мы освободим каюты!» Дождавшись моего судорожного кивка, он повернулся и прикрикнул. «Лаворо, пойдем вещички перенесем!» «Да, наконец ужил я. Занимайте каюты шкипа и лейтенанта. Если не хватит, я свою освобожу. Не надо думать, что я хикки какой-нибудь. У меня с социализацией все нормально». Были у меня женщины и в виртуале, и в реальности. Просто от нее идет что-то. Аура какая-то, что ли. Или пахнет чем-то эдаким. И еще эти глазищи черные. В них как в омут провалиться можно. Между тем, после команды, поданной Туаканой, звонким голосом на неизвестном мне певучем гортанном языке, остальной отряд ныряльщиц с улыбками и шуточками поднялся по трапу на палубу волчонка и скрылся под ней, спустившись к офицерским каютам. Сама предводительница сопроводила их взглядом, после чего повернулась ко мне, подмигнула и произнесла заговорщицким тоном. «Ну что, капитан, пойдем пошепчемся?» Я послушно, как телок на привязи, последовал за ней в свою собственную каюту, где мы уселись за стол друг напротив друга. Она бесцеремонно достала из моего футляра, лежащего на столе, мою же карту, развернула ее и начала деловито тыкать в нее изящным пальчиком. «Вот здесь, как ты видишь, находятся чечевичные скалы. Их все знают и просто так туда не суются, по понятной причине. А если от них взять ровно на юг, и об этом знают немногие, то через некоторое время тебе начнут попадаться песочные колечки. Это такие острова в виде замкнутых и незамкнутых песчаных колец с лагуной внутри. Вот в этих лагунах и находится то, что нам нужно. Так что все просто. Дойдем до колечек, найдем подходящие». Потом промысел, потом обратно к дядюшке Дагу, да приумножится его мужская сила. «Понятно», — прохрипел я, прочистил горло и продолжил. «Какие еще водные? На сколько дней провианты воду готовить? Враги будут? Агрессивная фауна? Местные племена? Там никто не живет, если только кого случайно на берег волной не выкинет», — улыбнулась она в ответ. «Что до агрессивных неразумных, так это море. В нем всегда нужно быть осторожным. Ты это получше меня знаешь. А провианты воду можно на колечках пополнить. Там и поохотиться можно, и фруктов набрать. За что я люблю неигровых персонажей, так это за умение наводить тень на плетень. Попытаешься у них узнать подробности о задании, а они тебе в ответ. Может дождик, может снег, может будет, может нет. И выкручивайся как хочешь. Надо бы распорядиться. Пусть Лавора еще полдюжины бочек взорва не припасет на всякий случай». Шкиплигнурф узнал от меня про пункт нашего назначения только когда мы оставили чечевичные скалы на правом траверзе, и я приказал поворачивать на юг. Не то чтобы я опасался его реакции, просто занимательную историю с погружением в прошлое этого невероятного продукта искусственного интеллекта хотел отложить на последний момент. «Капитан», — пробасил Лигнурф проникновенно, сложив маленькие ручки на объемном пузе, как только шлюп встал на новый курс. «А можно как-нибудь туда не заходить?» «Что такое, Шкип?» «Ну вот, я же говорил. У тебя с нашим курсом связаны какие-то неприятные воспоминания?» «Да нет, собственных воспоминаний нет никаких». Сначала огорошил меня тот, но потом все встало на свои места. «Ну вот рассказывали мне про те места всякие нехорошие вещи». «Например, что?» «Например, что бурый стриж ушел разок на юг с ныряльщиками, а вернулся без экипажа, с одними только ныряльщиками на борту. А синюю стрелу нашли вообще без единой живой души на борту, кроме корабельного щенка. Да и тот в результате сам на секиру бросился и ему голову отрезало. Впрочем, души на синей стреле были, но был один нюанс в общем». Я оставил пялящегося невидящим взглядом в лазурную даль, задумавшегося о сложной пиратской судьбе Лигнурва на корме около штурвала, и спустился вниз. Пока что за время путешествия мои пассажиры практически не высовывали носа на палубу. Занимались не весь чем внизу, в каютах. Единственные, кто составлял время от времени мне компанию в капитанской каюте, были Туакана и ее младшая сестра и помощница Туахини, да и то, чтобы совместно принять пищу, ведя светскую беседу о том о сём. Беседа мне удавалась. Удавались и шутки, вызывающие задорный белозубый смех. Вот только отношения с ними не росли, ни на единицу. С любым другим неписем за пару таких обедов перешел бы уже к дружеским или не очень обнимашкам и выведал бы все подноготные тайны. Недаром я когда-то в прошлой вальдирской жизни был мастером церемоний, хе-хе. Но вот именно эти конкретные девушки были как кремень. В конце концов я позорно сдался и вышел в Реал, дабы отдохнуть перед прибытием на место и заодно провести некоторые изыскания. Любопытные вещи порой можно найти на древних разделах игровых форумов, на тех самых, на которые никто не заходил еще с тех самых старых добрых времен, когда заклинания и способности еще активировались голосовыми командами. Вернулся я как раз к моменту подхода волчонка к первому встретившемуся колечку. Не то чтобы я выработал у себя чутье на важные игровые моменты. Тут скорее трезвый математический расчет сыграл. Выйдя на палубу, я отрешенно наблюдал за тем, как вышедшая, наконец, наверх женская ватага рассаживается на банках восьмивесельной шлюпки, размещая в удобных местах свой нехитрый скарб. «Капитан!» – задорно крикнула Туакана снизу, задрав голову. «Пойдешь с нами?» Игнорируя слитный завистливый вздох команды и недовольное бормотание Лигнурва, я шустро соскользнул по веревочному трапу, удобно устроившись на корме шлюпки, втиснувшись как раз между Туаканой и Туахини. Прикосновение их почти обнаженной цифровой плоти неожиданно взволновало, но я не подал вида и махнул рукой, давая команду отправляться. Восьмерка девушек на веслах сделала первый, самый тяжелый грибок, отклонившись назад, и запела звонкими голосами песню на непонятном мне языке. Еще до того, как шлюпка ткнулась носом в прибрежный песок, меня постиг дебаф. «Внимание! Вы находитесь в очень жарком месте! Оба вальдирских солнца могут повлиять на вас крайне неблагоприятно. В случае, если вы не носите шапку или подобный ей предмет, вы временно теряете одну единицу силы и выносливости каждую минуту. В случае, если вы носите верхнюю одежду, вы временно теряете одну единицу ловкости и выносливости каждые 2 минуты. В случае, если каждые 5 минут вы не сделаете глоток воды или иной жидкости, не содержащей алкоголя, ваша выносливость временно уменьшится на 5. Я снял с себя кафтан и запихнул в мешок. А шляпа всегда на мне. Я же капитан, а не матрос-пропойца какой-нибудь. И баклажка с водой у меня тоже всегда с собой. В рамках аварийного набора вальдирца-выживальщика. «Что мне делать?» – спросил я Туакану, приняв как можно более независимую позу. Но она поначалу не обратила на меня внимания, раздавая команды. «Река Ороха, налево на разведку. Хари и Какама направо. Туахини, Берингакау и Уму, проверьте снаряжение. Остальные готовьтесь к работе». После этой весьма строгой тирады она наконец соизволила обратить на меня внимание и одарить белозубой улыбкой. «Капитан, будь любезен, осмотри лагуну на всякий случай. Мало ли что». Я послушно покрутил головой. Интересное место. Никогда таких островов в Вальдире не видел. Большое песчаное кольцо не меньше полумили в диаметре, местами заросшее тропическим лесом с прозрачной голубой лагуной посредине. Или называть это образование озером. Выхода же в море нету. Впрочем, наверняка под водой есть ходы какие-нибудь в море снаружи. Недаром вода такая чистая и прозрачная. Не было бы движения, дурно пахло бы. Девушки, отправленные на разведку, к моему удивлению, вглубь песчаного кольца не пошли. Они шли по краю лагуны, внимательно всматриваясь в ее глубину. Иногда останавливались, погружали некое деревянное ведерко в воду наполовину. Внимательно всматривались в него и шли дальше. Я подошел к краю лагуны, посмотрел на рябь, идущую по воде от уверенного западного ветра, и смело сделал шаг, войдя в воду по щиколотку прямо в сапогах. Как я успел отреагировать, я не знаю. Возможно, сигнал опасности подала мелкая рябь, пошедшая по воде не по ветру, а поперек ему, по направлению ко мне. Тем не менее, я сумел молниеносно отклониться в сторону, пропуская мимо себя вылетевшую из воды со скоростью стрелы стремительную серебристую тень. И также практически мгновенно выдернуть из ножен саблю морской змей, одним слитным движением снизу вверх успев и обнажить клинок и нанести удар, разрубив неведомого атакующего пополам. Владение коротким клинковым оружием увеличилось на 1. Ваша ловкость повысилась на 1. Ваши отношения с командиром отряда ныряльщиков Туаканой изменились на +1. Вот так просто? Никаких устриц с моржового клыка и эльфийского вина, никаких бесед и чтения стихов. Один взмах сабли? Просто непостижимо. Так, а что это такое шустрое у нас пыталось лишить меня виртуальной жизни? Генхира стремительная, 80 уровень. Странно, что я ее смог разрубить с одного удара. Хотя, если у нее хитбар мелкий, а ловкость задранная... Я подцепил сабли и поднял отлетевшую в сторону голову. Ого! Это не рыбья голова, точно. Цилиндрическая, с круглым ртом воронкой впереди, украшенным несколькими рядами мелких острых зубов по всему кругу. Такая вцепится, не обрадуешься. Мерзость первостатейная. «Редкая тварь, причем во всех смыслах», — подтвердила мои мысли Туакана, тихо подошедшая сзади и выглянувшая из-за моего плеча, после чего крикнула через плечо. «Ума! Ума, забери это! Ты знаешь, что с ней делать!» Подошедшая Ума скромно кивнула, подцепила металлическим крюком тушку генхиры и поволокла в сторону уже горящего костра. «Неужели съедят ее? Пакость этакую!» «Капитан!» Глаза Туаканы сверкали, улыбаясь. «Может, зайдешь в лагуну еще раз?» Я молча кивнул, соглашаясь. «А почему бы и нет? Не за всех мобов отвешивают такое количество экспы, как за эту мерзость!» Широко шагнув в воду практически по колено, я морально был готов уклониться от стремительной атаки и бить морским змеем. Но что-то пошло не так, как надо. На поверхности лагуны появилось сразу 3 дорожки мелкой ряби, стремительно направляющихся ко мне с разных сторон. От первой генхиры я уклонился, взрезав морским змеем ее подбрюшье. А вот вторая ударила меня прямо в живот. Круглые челюсти заработали, как алмазная фреза промышленного робота. И мой хитбар стал проваливаться в ноль. Я заорал, возвращая саблю в позицию для атаки и протыкая гадину так быстро, как только позволяла мне ловкость виртуального тела. Но в этот момент третий моб ударил меня прямо в лицо. Крит. Загрузочная радуга. Появившись на волчонке, в этот раз на самом носу на гальюне под бушпритом, я встряхнул головой и передернул плечами, сбрасывая видение круглой пасти, ощетинившейся чистоколом мелких острых зубов и целящей мне прямо в лицо. То самое последнее зрелище, что я видел перед своей очередной виртуальной смертью. Надо бы проапгрейдить артефакт возрождения, а то бросает каждый раз на волчонок в рандомное место. Пираты моей команды уже не первый раз видели меня дефилирующим по палубе шлюпа в одном нижнем белье. И особого ажиотажа моя прогулка не вызвала. Вот такой у волчонка капитан, весь из себя экстравагантный. Ходит по палубе в одних велосипедках черного цвета с нарисованными на них лимонными дольками. Четыре крепкие руки членов абордажной команды живо довели маленький разъездной ялик со слегка одевшимся мной до берега островка. Могучим рыком в стиле капитана Рогата я пресек поползновение абордажников сойти со мной на берег и величественным, но непреклонным жестом отослал их обратно на корабль. Нужно кокон свой подобрать прежде всего. Никуда он деться не мог, но отсутствие верной сабли на боку придает мне некой неуверенности. «Туакана!» Сверкнув идеально белыми зубами в голливудской улыбке, закричала себе за спину встреченная мной девушка, кажется, Ароха. «Куахоки мои декапене!» Я улыбнулся в ответ, чтобы это не значило, и поспешил к кромке лагуны за вещичками. Так, а девушки-то вовсю уже плавают и ныряют в лагуне, и никакие мобы их не беспокоят. Что за... Сол. Вкрадчивый голос Туакана раздался у меня из-за спины, как раз в тот момент, когда я прицепил на пояс саблю морской змеи, после чего мягкая ладошка легла на плечо. «Не обижайся. Я думала, что ты вытянешь. Тем более вас, чужеземцев, убить окончательно невозможно. Так, по крайней мере, старшие говорят». «А теперь у тебя выпал шанс в этом убедиться воочию. Посмотрите, какая милая улыбка. Какие под тканевой повязкой большие... глаза. Совершенной формы. Нет, обижаться на нее решительно невозможно. Хитрюга ты, Туакана». «Вот, испей-ка». Хитрюга Туакана протянула мне деревянную миску с горячим бульоном. Недолго думая, я приложился к краю и сделал большой глоток. «Внимание! Вы выпили бульон, приготовленный из генхиры стремительной, со смесью сушеных трав и специй, и получаете следующие эффекты, действующие 1 час игрового времени. Зрение под водой улучшено на 10%. Скорость передвижения под водой увеличена на 7%. Генхиры не проявляют в отношении вас агрессии». Ни слова не говоря, я вытащил из мешка баклажку и перелил в нее остатки бульона. Туакана, понимающе, хмыкнула и убрала руку с плеча, проведя ноготками мне по груди, слегка касаясь кожи и заставив меня слегка содрогнуться, после чего отвернулась и направилась к готовящимся нырять подругам, что-то наставительно говоря им на том же самом певучем языке. Я дернулся было за ней, но в последний момент передумал. Нечего поддаваться иррациональным порывам. Так что я пошел вдоль края лагуны, с удовольствием наблюдая за ныряющими девушками и попутно уничтожая попадающихся на пути крабов, улиток, мелких, размером, но не уровнем, ящериц и неуклюжих черепах. Когда я вернулся в исходную точку, 2 десятка глубоких широких корзин уже были сверхом наполнены обросшими водорослями и губками большими плоскими ракушками размером с суповую тарелку. И Река и Хари грузили их в шлюпку. В результате та осела до такого состояния, что обратно на волчонок ныряльщицы гребли очень осторожно, дабы не черпнуть воды бортом. Справились. Лом предусмотрительно подготовил сеть, привязанную к концу, продетому через блок на ноке грота. Туда были аккуратно сложены все корзины, и 5 дюжих абордажников, натужно крякнув, споро переместила еще мокрый груз на палубу шлюпа. Я поднялся на палубу первым, не став задерживаться для наведения порядка и отправившись сразу в свою каюту. Нужно привести себя в порядок. Не след капитану шастать по палубе без кафтана. Когда я поднялся обратно, девушки уже уселись на палубе, устроив что-то вроде 2 конвейеров, в каждом по 6 человек. Первая брала ракушку из корзины, ловким движением тонкого ножа подрезала мышцы моллюска внутри и передавала раковину второй. Та поддевала коротким широким ножом одну из створок и раскрывала раковину как книгу, передавая третьей. Третья, в свою очередь, погружала руки в мякоть плоти моллюска и либо вытаскивала оттуда что-то, либо нет, после чего передавала отработанный материал четвертой. Та другим ножом, сильно изогнутым, отделяла тело моллюска от раковины и помещала их в разные емкости. Тело в большую банку с густой жидкостью, ракушки во вместительную корзину. Еще одна девушка брала из корзины створки и очищала их от водорослей и губок, тщательно отскабливая скребком, и бросала прямо в деревянную ступку последней, 6-й девушки, которая растирала ракушки в порошок 2-метровым деревянным пестом. Все это действо сопровождалось веселым гортанным многоголосым пением без слов. Завораживающее зрелище, как за счет слаженности действий, так и за счет волнующих движений определенных частей женских тел. Надо же, на растирание ракушек они самых полногрудых посадили. Это специально или... Конечно, специально. Я с трудом оторвался от зрелища и хмурым взглядом посмотрел на почти всю команду, выстроившуюся вдоль фальшборта и активно пускающую слюни на ныряльщиц. «Лом! Лаворро!» Рявкнул я неожиданно для самого себя. И как только рекомые вытянулись в струнку, преданно пялись на меня все еще осоловелыми глазами, высказался в стиле незабвенного шкипа Тина Скверноглаза, для наглядности слегка сутулившись и указав рукой на бездельничающую команду. «Это что за цирк?» «Прошу прощения, капитан!» Взревел в ответ Лом, приложил согнутый палец к фуражке и бросился наводить порядок в парусной команде. «Бабени, капитан!» Лаворро проводил его взглядом и только после этого соизволил ответить. Честь, правда, тоже отдал. Через минуту на корабле установился относительный порядок. Матросня продолжала пялиться на ныряльщиц только с реев, делая вид, что проверяет паруса и такелаж. Абордажники собрались на носу и вяло махали там оружием, делая вид, что тренируются и тоже то и дело оглядываясь. Бардак. А девушки тоже не стесняются в средствах. Туакана, например, ритмично работая пестом, постоянно бросала на меня игривые взгляды. Замечала направление моего взгляда и с довольным лицом продолжала измельчать раковины. «Ваши отношения с командиром отряда ныряльщиков Туаканой изменились на плюс один». «Ну, дорогая моя, если ты так реагируешь на то, что я тебя раздеваю взглядом, то я стану пялиться еще интенсивнее». И пусть то небольшое количество ткани, что система называет одеждой, на тебе от моего термоядерного взгляда дымится. Второе колечко мы обработали уже буднично. Дошли, высадили ныряльщиц. Правда, в грузе, что они доставили на борт, преобладали фрукты, собранные с островной растительности. Не повезло, стало быть, с теми самыми ракушками. Не урожай их тут, в этой конкретной лагуне. Так что мы быстро собрались и отправились к третьему острову, какому-то очень уж большому, видневшемуся совсем недалеко к западу. Я стоял на корме рядом с бизань-мачтой, и то хмуро поглядывал на ныряльщиц, готовящихся к высадке, то не менее хмуро вглядывался в окрестности. Вот это конкретное колечко мне очень не нравится. И вода в лагуне темная, значит, глубина большая. И вон там из-за пальм что-то виднеется, уж не развалины ли? А там, где в Вальдире развалины, там и мобы, и боссы, и прочие всякие возможные неприятности. И движения вокруг острова полно. Вон целый косяк разнообразных рыб всех возможных размеров порскнул в нашу сторону, как будто убегает от кого-то. «Капитан! Капитан!» – раздался заполошенный крик наблюдателя с марсовой площадки грот-мачты. «Тень в воде с левого борта! Это крабер! Точно, крабер! Крабер слева по борту!» «Откуда здесь взялся крабер? Они же в основном живут намного севернее». «Краберы – это серьезно. Даже с учетом того, что некоторая их часть совершила коллективное самоубийство, потеряв своего бога Деграция, оставшиеся бродяги, или, как их иногда пафосно называют игроки Ронины, представляют большую опасность за счет крепкого, плохо пробиваемого обычным оружием панциря, мощной клешни, природной свирепости и полному презрению к смерти». «Если здесь их банда, нам придется тяжко, на шлюпе-то». «Свистать всех наверх! Парусных на реи! Обслугу к метателям!» Я отдавал приказы как можно более спокойным тоном, стараясь не наводить панику. «Готовиться рубить якорные канаты!» Дудка боцмана Лома засвистела. Трубный глаз Лигнурва отдал команды, и матросы затопали по палубе к ходовым фалам стакселей и кливеров. Полезли по вантам, чтобы развернуть паруса». Подчиненные Лаворро тем временем нацелили стрелометы на двигающееся под водой существо и только ждали команды, чтобы спустить тетиву. Сам Лаворро торопливо поднимался из трюма, таща под мышками побочки взорвани в каждой руке. «Молодец, соображает!» Вообще, последнее время стал замечать, что мои подчиненные офицеры стали умнее, что ли. Может быть, они со мной вместе прокачиваются. Однако не время размышлять на отвлеченные темы. Я подскочил к фальшборту и всмотрелся в воду. Вот он, крабер. Пока что видный под водой, как размытая темная тень на фоне белого, как снег песчаного дна. Вроде как один. А двигается-то он не к волчонку. Идет к отмели, на которую ныряльщицы собрались высаживаться. Вот он выбрался на отмель. Над поверхностью воды показалась сначала голова, похожая на круглый шлем. Потом его тело, потом и четыре ноги. Странно, оружия в правой руке не видно. Хотя в ней жезл какой-то зажат, серебристого цвета, с витым навершием. Какой-то тонкий, на оружие совсем не похожий. Крабер поднял голову, уставился в нашу сторону, и над спокойной водой раздался его скрипучий голос. «Приветствую вас, мягкотелые друзья! Добро пожаловать на этот атолл, в мою скромную обитель, посвященную Сейларе. Прошу, будьте моими гостями, разломите со мной хлеб». «Чего?» Мирный крабер, зазывающий разделить с ним обед, не попробовав сначала превратить в обед нас самих? Это баг системы, сломанный непись, или с этим крабером реально что-то не так? «Благодарю, друг». Я перевесился через фальшборд, знаком давая шкипу знать, что шлюп пока остается на месте. «Могу ли я узнать твое имя? И кто есть, несомненно, достойная Сейлара, о которой ты говоришь?» «Имя мое не имеет значения. Я отказался от него, отринув падшего бога. А вот за словословие богини Сейларе благодарю. Прошу повторно, раздели со мной трапезу». Никогда про богиню Сейлару не слышал. И не мудрено. В Альдире одних только популярных у игроков-небожителей больше десятка. А уж сколько забытых или полузабытых, об этом знают только бесы. Да и то не все. Тем не менее, пренебрегать повторным приглашением значит причинять оскорбление. Не знаю, как у краберов, а вот у сухопутных народов точно так. Лавора пинками загнал восьмерых абордажников, не желающих отдавать свою жизнь и душу ни за что многоногому отродью, в шлюпку. После чего туда отправился я, изящно соскользнув по веревочному трапу. А затем, к моему удивлению, я увидел спускающихся по трапу Туаканус Туахини. Видок снизу из шлюпки на процесс спуска был тот еще. И абордажники на веслах немедленно задрали головы, в момент перестав жалеть себя за уготованную им судьбу. Пока мы добирались до острова, крабер не сдвинулся с места, торчал неподвижно по колено в воде, как многоногое нелепое изваяние самому себе. Как только шлюпка ткнулась носом в песок, он мгновенно двинулся в нашу сторону, взбивая ногами морскую воду до пены. Я невольно поежился, вдруг он нас заманивал. Как налетит, как головы пооткусывает своей клешней огромной, что заменяет ему левую руку. Но нет. Морской ужас повел себя вполне цивилизованно, схватив шлюпку за нос и единым движением вытащив ее подальше на песок. Ну и силища! Хорошо, что сражаться с ним не надо. По крайней мере, пока. Через пару минут мы сидели в резиденции этого ходячего ужаса. Абордажники категорически отказались покидать шлюпку, так что племя мягкотелых представляли мы с Туаканой и Туахини. Сиденьями нам служили круглые камни, почти полностью погруженные в воду, так что мы сидели практически по пояс в воде, а столом – старый каменный блок, явно обработанный когда-то давным-давно разумными руками. Хозяин дома присесть отказался. Стоял, как статуя с противоположной стороны стола, погрузившись в воду почти по грудь, и смотрел на нас немигающими круглыми зенками. Перед нами на столе лежали еще слегка подрагивающие куски сырой рыбы, которую хозяин дома ловко выловил при нас, раскусил своей монструозной клешней на несколько кусков, даже не выпотрошив, и теперь вот пялился, не моргая, явно ожидая начала трапезы. «Нужно что-то делать». Я достал нож, аккуратно отрезал тонкий кусок сырого рыбьего мяса и отправил его в рот. А достаточно неплохо. Добавить риса, нори и будут суши. Хотя и в качестве сашими пойдет. Внимание! Вы съели мясо Аспергиллуса Валаокова и получили следующие эффекты. Регенерация маны увеличена на 1 единицу в секунду сроком на 1 минуту. Ваши заклинания и способности божественной природы действуют на 3% дольше. Внимание! Вы получили легкое отравление. В связи с тем, что мясо было употреблено в сыром виде, вы теряете по 1 единице жизни в секунду в течение 2 минут. Предупреждать девушек об отравлении необходимости не было, судя по квадратности их глаз. Они, похоже, знали, что рыба в пищу не особо пригодна. Вот и сидели до нее, не дотрагиваясь. Однако моя самоотверженность сослужила свою службу. Как только я отмахнулся от системного сообщения об отравлении, крабер подхватил свой кусок рыбы и отправил в пасть целиком, вместе с головой, продемонстрировав на мгновение тонкие, как иглы, и острые, как бритвы, зубы в своей ротовой щели. Хруст сырой рыбьей головы, перемолотой мощными челюстями, громогласно раздался над островом. Наконец крабер опять замер, и я понял, что пришло время проникновенной речи ключевого непися местности. «Мои мягкотелые друзья!» – заскрипел его голос, как-то удачно оттененный легким шевелением крошечных волн лагуны. «Вот уже много лун прошло с того момента, как я отринул падшего бога. Не буду произносить его имени». И услышал зов прекрасной Сейлары. Ведомый ее сладким голосом, я пришел сюда, в ее обитель, дабы к ужасу своему лицезреть руины на месте величественного храма. Все отведенные мне силы я направил на восстановление разрушенного. Вот только сил одного меня недостаточно. Нужны еще паломники, последователи, жрецы. «Ты предлагаешь нам заняться агитацией?» – спросил я, дрыгая ногой, чтобы отогнать наглого мелкого осьминожку, решившего покататься верхом на моем сапоге. «Ходить по Акальроуму с плакатами, призывающими поклоняться Сейларе?» «Сол!» – укоризненно протянула Туакана, глядя на меня смеющимися глазами. «Дай уважаемому Папака договорить». «Благодарю, прекрасная Каируку». Хитин Крабера слегка скрипнул, когда он еле заметно наклонил свою несуразную голову. «Я хочу попросить об одолжении. Доберитесь до алтаря храма. Принесите серебро в жертву Сейларе, и нужные живые сами услышат зов богини и явятся сюда для исполнения ее воли». «Ты сказал, доберитесь. Я полагаю, что нас ждут разнообразные препятствия?» Как бы невзначай спросил я, после чего также беззаботно добавил. «И почему ты сам не можешь до этого алтаря, как ты сам сказал, добраться?» Крабер замолчал и замер на месте, вращая глазами. Потом потоптался на месте, также молча, после чего опять замер. «Конечно ты замер, непись ты непутевый. Живешь в глуши. Ресурсов ИИ на тебя выделено чуть да маленько, и лор не прописан. Наверное, таковы условия богини Сейлары?» Решил я прийти ему на помощь, участливо кивая головой. «А пути вальдирских богов неисповедимы?» «Истину глаголишь, мой мягкотелый друг», – проскрипел крабер, мелко кивая головой. «Все так и есть». «Внимание! Вам предлагается принять задание. Подать голос. Доберитесь до алтаря богини Сейлары, расположенного в развалинах ее храма, и принесите жертву, чтобы заявить о том, что храм работает, и привлечь к храму паломников. Награда. Благословение богини Сейлары. Опыт. Принять? Да? Нет?» «Ух ты, благословение богини? Ну, допустим, да. Ого, как наш твердотелый друг сразу приосанился, как сверкнул своими круглыми, ничего не выражающими очами. Ждать чего-то не было никакой необходимости. Так что мы последовали за крабером, который быстро привел нас к тому, что он сам называл храмом. Мда, стихия здесь явно порезвилась. Я бы даже сказал, порезвились. Ибо по количеству песка на поверхности развалин здания было понятно, что сначала оно рухнуло в провал в земле, развалившись, а потом его накрыло волной цунами, притащившей тонны песка и разного мусора. Относительно целым остался только портик входа, да и то верхняя половина его колонн была обломана. Вход, конечно же, манил темнотой провала. Прислушавшись, я ничего опасного не услышал. Никто не возился, не чесался, не ползал и не шлепал лапами. Бормотание, визгов, рычание, фырканье и иных звуков, которые обычно издает всякое не очень полезное для здоровья приключенцев фауна, тоже не было слышно. Я чуть помедлил и отправился в проем, который превратился в стандартный вальдирский коридор, ведущий дураков к веселым приключениям, а опытных умных игроков к опасностям. Метров через 10 я понял, что не один. Обернувшись, я увидел обеих сестер-ныряльщиц, которые аккуратно ступали по каменному полу за мной следом. Хотел было сказать, что им тут не место, но Туакана посмотрела на меня с таким вызовом, что я подавился словами. «Да лохр с вами, идите. Неписей в игре много, а если что, Вальдира мама нарожает новых». Коридор тем временем закончился, выведя нас на площадку, протянувшуюся направо и налево от входа. Эта узкая платформа, на которой я стоял, прямо перед моими ногами, обрушилась в воду. Вся нижняя часть зала была затоплена, причем глубина воды была немаленькая, по крайней мере, дна не просматривалась. Дальняя часть зала была закрыта какой-то дымкой, видно только было такую же площадку перед ней. Потолок зала представлял собой каменные руины обрушившегося храма. Хаотичное нагромождение каменных обломков, плит, торчащих железяк производило удручающее впечатление крайне ненадежной конструкции. Что мне с этим всем делать? Боковой край площадки упирался в валун, в котором, как оказалось, есть нора. И из этой норы высунулось пристранное существо лазурного цвета. Прямо какое-то лазурное угробище. Вроде как слизняк беспанцирный, но это не точно, так как до конца из норы он не вылез. Слизняк уставился на меня парой дюжин хаотично расположенных на морде глаз, моргнул ими почти одновременно, после чего выдвинул из морды некий раструб и еще более неожиданно для меня издал серию звуков, более всего похожих на восьмибитную мелодию, трэш какой-то, но что-то очень знакомое, джазовое, в до-мажоре. Встряхнув головой, я всмотрелся в воду зала. Она была освещена снизу в достаточной степени, чтобы я увидел множество стремительных теней, рассекающих подводное пространство в случайных направлениях. Это ведь не генхиры? Нет, точно не они. Генхиры настолько быстрые, что их в процессе движения практически не разглядеть. Фиолетовая вспышка под водой положила конец моим сомнениям. Это электрические угри. И с ними наверняка кто-то еще. Вон силуэт отличается от угриного. Слишком уж округлый и короткий. Воевать с ними по правилам? Плавать под водой, тыкать саблей и корчиться от ударов током? Ну вот уж нет. Пара бочек взорва не решат все мои проблемы. Вопрос только в том, выдержит ли структура храма, держащаяся на соплях, двойной подводный взрыв. Многоглазое нечто, что до сих пор пялилось на меня, все менее синхронно лупая глазами, опять издало восьмибитную музыкальную фразу, в этот раз требовательнее. Ну точно, что-то очень знакомое. Я коротко взглянул в ответ, отметил выражение нетерпеливости в самых больших и самых выразительных зенках и вернулся к осмотру зала. Так, а что у нас сверху? Сверху над водой было какое-то месиво из полуразрушенных плит, позеленевших бронзовых штырей, стальной арматуры. Очевидно, катаклизм, опустивший храм под поверхность моря, не пощадил структуру здания, основательно перемешав перекрытия, стены. Стоп! Это ж-ж неспроста. Если запрыгнуть вон на ту плиту, потом вон на тот стержень, раскачаться и перелететь вон туда, где осколок плиты висит на арматуре, а потом видно будет. Мои размышления опять прервала восьмибитная музыкальная фраза. Слизняк весь как-то покраснел и выглядел угрожающе. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что система меня подгоняет. Давай, мол, действуй, иначе худо будет. Один вельможа в моей прошлой вальдирской жизни как-то обозвал меня короткий язык за то, что с момента принятия мной решений до момента собственного действия проходило мизерное количество времени. Я хоть и был мастером церемоний, не последним человеком при дворе, но подколку проглотил, частично из-за того, что вельможа был гораздо выше меня в иерархии, но в основном из-за того, что это правда. Позже я, конечно, проткнул этого наглеца насквозь на дуэли. Но это совсем другая история. Не говоря ни слова ныряльщицам, я коротко разбежался по площадке и прыгнул изо всех сил, стараясь приземлиться на выбранный осколок плиты. Удачно. Сразу же оттолкнулся, не теряя момент инерции. Рыбкой бросился вперед, вытянув руки и пытаясь дотянуться до торчащего из стены металлического штыря. И... замер на полпути, зависнув прямо в воздухе. Что за... Я задрыгал руками и ногами, пытаясь определить причину зависания. Ага, я зацепился ремнем штанов за торчащий из плиты металлический штырь. И теперь болтаюсь в воздухе, как свисающие с вилки фетучини. Что дальше? Могу расстегнуть ремень и упокоиться с миром в бассейне, поджарившись до сочного хруста электрическими разрядами угрей. А могу? Первый этап плана «Б» вариант «Бис» был реализован блестяще. Я смог развернуться лицом вверх, провернувшись внутри собственного пояса. Вторым пунктом плана было сняться с крюка. Схватившись за металлический штырь, на котором я висел, я задрыгал ногами, одновременно дергая их вверх и понемногу снимая себя со штыря, изо всех сил стараясь не обращать внимания на заливающихся хохотом ныряльщиц. Потихоньку, полегоньку и... опа! Я опять повис на руках, раскачиваясь, придавая тем самым себе необходимый для следующего прыжка импульс. Прыжок, перекат, еще прыжок рыбкой, схватиться за штырь, снова прыгнуть, используя инерцию предыдущего прыжка, и вуаля, я на следующей площадке. Надо же, и здесь есть нора, из которой высунулось подобное первому многоглазое угробище, только в этот раз фиолетовое. Лупнув глазами по разу, оно вытянуло раструб и выдало новую 8-битную музыкальную фразу. Ритм, тональность, все совпадало с первой фразой. Так что это, похоже, продолжение. Что-то совсем знакомое. И стиль карибский какой-то. Калипсо-джаз? Между тем, марево, скрывающая от меня дальнейший путь, рассеялась. И я увидел, что меня ожидает. Еще одно испытание и опять на ловкость. Такой же зал, также залитый водой. С такими же тенями, скользящими в глубине, только вот руин не было. Вместо них из воды торчали столбы разной высоты. Тонкие такие. Обе ступни на вершине поместятся, только если их совсем вместе поставить. Наверное, надо подумать. Хотя что тут думать? Прыгать надо. Только вот как при этом не навернуться? «Химокио-хоки-ия», — раздался вдруг рядом тихий голос. Обернувшись на него, я с удивлением встретился глазами со стоящей сразу за моей спиной Туаканой. Говорила, впрочем, приближавшаяся сзади к ее плечу Туахине. «Ваши отношения с командиром отряда ныряльщиков Туаканой изменились на плюс один. Ваши отношения с ныряльщицей Туахини изменились на плюс один». Еще одно, на первый взгляд, ничем не мотивированное повышение отношений. Кстати, как они сюда попали? Или мне даже не интересоваться? Списать все на игровые условности? Да наплевать. Передо мной другая насущная задача. Как преодолеть это поле столбов? Тем более, что фиолетовое угробище уже во второй раз пропищало 8-битную музыкальную фразу. «Ринга!» Раздался тихий голос Туахини за моей спиной. «О Акамахия, о Ринга!» «Что она говорит?» С любопытством поинтересовался я. Подсказки неписей пропускать нельзя, это вальдирские азы. «Предлагает тебе использовать руки!» Пожала плечами Туакана, продолжая глядеть на меня улыбающимися глазами. «Руки? Любопытно. А как? А, ну да! Туахи не умница, а я балбес. Закончив краткий сеанс самоуничижения, я коротко разбежался, насколько мне позволила ширина площадки фиолетового угробища. Оттолкнулся и после недолгого полета приземлился точно на верхушку одного из ближних столбов, сразу же присев и схватившись руками за столб ниже точки приземления. Сработало. Дополнительная опора позволила погасить инерцию и утвердиться на верхушке столба. Следующий прыжок снизу вверх. Главное, чтобы силы хватило. Потом снова вниз. Потом наискосок направо и вниз, на следующую площадку. Как-то очень просто. Хотя, конечно, это мне просто. А вот какой-нибудь танк или тем более маг тут намучился бы. Впрочем, ни у одной задачи в Вальдире нет только одного правильного решения. Не смог бы маг прыгать со столба на столб, заморозил бы воду и прошел по льду. Или завалил бы ее каменными глыбами. Или... Да много чего можно придумать. Особенно имея достаточный магический арсенал и безразмерный пул маны. Угробище на этой площадке оказалось розовым. Оно выглянуло из норы, моргнуло всеми глазами одновременно, выдвинуло из морды раструб и продолжило музыкальную фразу, выдав третью часть. Я ждал продолжения приключений ловкача, однако серая марева, закрывающая выход с площадки, не рассеялась. Тупик? Я обернулся, ожидая увидеть за спиной неразлучных сестричек-ныряльщиц и получить от них еще одну подсказочку. Однако не судьба. Они обе энергично махали мне с той стороны зала, оставшись за каменными столбами. Причем не просто махали, а указывали на что-то. Что-то за моей спиной? Это даже как-то неожиданно. Розовое угробище оказалось совсем не слизняком и имело весьма антропоморфные черты тела. По крайней мере, по паре тонких рук и ног у него было точно. И рост высокий. Ну, по сравнению с человеком, по крайней мере. Мало того, пока это тело поднималось с пола и вставало на нижние конечности, оно притягивало к себе валяющиеся там и тут на площадке камни и ракушки, в результате преобразившись до неузнаваемости. Мясистая голова закрылась створками раковин, оставив щели для многочисленных глаз, злобно зыркающих на меня из щелей. Такие же раковины закрыли плечи и правую руку до самой кисти. В левой руке сформировался большой овальный щит из смеси камней и обломков ракушек. А в правой – двухметровое копье с двумя каменными лезвиями. Эдакий двузубец. Розовое нечто приняло боевую стойку, прикрывшись щитом. Направило в мою сторону двузубец и для комплекта произнесла 8-битную музыкальную фразу полностью, с самого первого отрезка. Очень так прямолинейно и недвусмысленно. Кстати, гениальное музыкальное творение Кодзи Конто я в этот раз наконец узнал. Да, непонятное существо превратилось в одного из самых неудобных для легкого ловкого мечника противников. Овальный щит загораживал тело оппонента от плеч до колен. А длинными широкими лезвиями двузубца удобно и колоть и резать, держа меня на дистанции. Я вытащил верную саблю морской змеи и длинный кинжал в пару к ней и понял, что он мало чем поможет. Надо что-то подлиннее в левую руку. А лучше что-то с зацепом, типа абордажного топорика, чтобы справиться со щитом. А нету. Ну да ладно. Будем работать с тем, что есть. Я принял стойку глупец, опустив саблю перед собой острием к полу и подготовив кинжал в левой руке для парирования, как бы предлагая розовому угробищу атаковать. И оно не заставило себя ждать. Простые уколы в голову я, конечно же, не пропустил, легко уклонившись от первых нескольких, сделав пару шагов назад, затем приняв последний на кинжал, выставив его точно между лезвий, и сразу же поплатился за это. Мой противник мгновенно крутанул двузубец вокруг своей оси в сторону моего большого пальца, вывернув кинжал из ослабевшей кисти. Проводив быстрым досадливым взглядом задорно звякнувшую об камень железяку и уклонившись еще от одного выпада, я сам перешел в атаку. Три быстрых рубящих удара саблей сверху были приняты на щит без каких-либо последствий для оппонента. Но я не попадания добивался. Мне было интересно, как он поднимет щит при парировании. Насколько быстро и насколько высоко. Так, теперь уклонение вправо-влево еще от двух выпадов. Обозначение рубящего удара сверху и... Попался, гад! Режущий удар по открывшейся ноге. Хитов снес не так много, но вот хитбар задрожал, обозначая повесившееся кровотечение. Хорошо, что в Вальдире нет крови. Смотреть на то, что именно вытекает из тела этого человекоподобного слизняка, я бы не хотел. Отступая, уклонился еще от одного укола в голову, но пропустил режущий удар в ухо на оттяге. Вот скотина мягкотелая. Немного хитов снял, но очень неприятно. Ну хорошо. Сейчас я покажу тебе, где краберы зимуют. Снова продемонстрировал замах на удар в голову и резанул по ноге, поймав противника на поднятии щита. А теперь еще раз. В этот раз не прошло, и угробище подстроился под опасный прием и щит поднимать не стал. Наоборот, слегка опустил. Морской змей проскрежетал по ракушкам нижней кромки щита, вырвав из него несколько мелких кусков, а я получил рубящий удар двузубцем по голове. Хорошо, что сообразил вовремя и подшагнул ближе к сопернику, поэтому прилетело мне не лезвием, а древком. Я отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Нужно что-то придумать. Хитбар у угробища только что пожелтел. Два кровотечения сработали как надо, но процесс уже остановился. Фантазии с точки зрения фехтовальных приемов у него немного. Попробую этим воспользоваться. У меня, кстати, хитбар тоже желтый, так что пространства для маневра не так уж и много. Начинаем в который раз все так же. Он атаковал уколами в голову, я уклонился. Замахнулся для удара сверху, он опустил щит, прикрывая ногу. Морской змей скрежетнул по ракушкам щита, он провернул двузубец, атаковав меня рубящим ударом сверху. Тут я подшагнул ближе и поднял саблю, приняв древко двузубца на лезвие. Наклонил клинок острием влево и сбросил оружие противника практически себе за спину, в результате приняв женскую стойку. Как это иногда бывает во время боя, течение времени замедлилось. Медленно, как в замедленной съемке, щит угробища начал подниматься выше, в тщетной попытке защитить верхнюю часть туловища. Однако было уже поздно. Из женской стойки можно нанести сокрушительный рубящий удар прямо в шею, что я и исполнил. Голова угробища, отделенная от остального тела высококачественной витой гномьей сталью, подлетела, провернулась в воздухе пару раз и грохнулась на камень площадки, что стало для нас полем боя. Интересно как. Тело поверженного врага простояло на ногах секунду, потом грохнулось, рассыпаясь в прах. А вот голова нет. С нее опали прилипшие ракушки, вернув на белый свет многочисленные грустно лупающие глаза. А вот признаков умирания не было никаких. Мало того, из головы снова выдвинулся раструб, и я без особого удивления услышал еще одну 8-битную мелодию Кондо-сана. Совсем короткую, ту самую, что обозначала конец игры. В ответ на этот печальный призыв из норы выскочила дюжина мелких существ, похожих на грибы на ножках. Я трусом себя не считаю, но с няфами встречался в прошлой жизни. Было дело. Так что благоразумно попятился. Однако в процессе этого стратегического отступления понял, что с няфами что-то не так. Во-первых, они не вопят «Муила». Во-вторых, цветом не подходят. Мои грибочки, как бы это странно ни звучало, белые, а не бурые, да еще и с разноцветными шапочками. У одних зеленые в белую точку, у других красные в белую точку. И название тоже немного другое. Гумбаняф. Пока я занимался мукологическими изысканиями, няфы подхватили розовую голову, по-прежнему глупо лупающую многочисленными глазами, и споро потащили обратно в нору, недовольно пища. Сдается мне, что через некоторое время эта голова отрастит себе обратно полноценное тело и будет снова сидеть в норе, поджидая следующего клиента. Ваши отношения с командиром отряда ныряльщиков Туаканой изменились на плюс один. «Хороший бой, капитан Сол!» Раздался мягкий голос Туаканы прямо из-за моего плеча, заставив меня дернуться и заполошно обернуться. «Ну что, приобщимся к милости богини Сейлары? Как они с сестрой опять сюда попали? Если бы они прыгали по столбам, я бы это точно заметил. Плыть они тоже не могли, одежда сухая. Да и сожрали бы их в воде. Однако вот они, стоят рядом и смотрят на меня, улыбаясь». В глазах Туаканы плясали огоньки, когда она плавно повела рукой в сторону серой завесы. И эта самая завеса растаяла, как будто по повелению прекрасной ныряльщицы. В открывшемся взору помещении заблудиться точно было невозможно. Ритуальная комната была совсем небольшой, по вальдирским меркам, конечно. Светлый камень ниши, в которой был установлен алтарь, освещался бликами отраженного от воды солнечного света так, что казалось, что вся ниша отделана мерцающим в лучах начищенным серебром. Я осторожно приблизился, ожидая какого-либо подвоха, но ничего не произошло. Вот он, алтарь богини Сейлары. Похож на деревянную лодку, только изваянную из камня. Тонкая, однако, работа. Даже мелкие прожилки дерева видны прекрасно. Как там оставшийся безымянным крабер говорил? Жертвовать серебро? Ну, серебро не золото. Этого добра у меня навалом. Тебе, славная Сейлара, приношу я эту жертву. Произнеся нараспев такую весьма неуклюжую фразу, я вытащил из мешка кошель с монетами и опрокинул его над алтарем лодкой. Поток мелких вальдирских монеток со звоном отскакивал от алтаря и растворялся в воздухе. Должно быть, это означает, что мое подношение принято? Внимание! Вы принесли в жертву богине Сейлари 738 серебряных монет и получаете благословение богини. Благословение Сейлары. Прочность бортов, принадлежащих вам рыбацких и торговых судов, увеличена на 25%. Срок действия благословения – 72 часа. Внимание! Богиня Сейлара благосклонно отнеслась к принесенной ей жертве и дает вам возможность получить статус последователя. Список полученных бонусов и обязанностей последователя Сейлары будет доступен только после принятия предложения. Принять? Да? Нет. Все стоящее вокруг меня свежее молоко нужно было бы сразу же выбрасывать, если бы оно тут было, конечно. По крайней мере, моя прабабушка, мир ее праху, всегда так говорила, когда моя совсем юная симпатичная мордашка вытягивалась в разочаровании, получив от нее в подарок пару имбирных пряников вместо столь желаемых мною соцкредитов. Еще бы! Соцкредиты же можно было шиком потратить в Вирте. Вот она и потешалась надо мной. Типа рожа скисла настолько, что и молоко рядом не ставь. Скиснет. Аккуратно нажав на «нет», я пустым взглядом посмотрел на наполовину утопленный в полу пещеры большой камень, с достаточно корявой надписью красной несмываемой краской. Здесь звучал шепот разочарования. И уселся на него. Надо же, он вроде взрослый солидный человек, а лезет во всякие дыры, подобно этой. Неужели серьезно хочет побывать везде и всюду? Да ну и лохер с ним. Надо попытаться разобраться в полученном благословении. Стоило ли оно вообще потраченных усилий? У благословения два ограничения. По типу судна и по времени. На время наплевать, практически ни одно благословение не действует вечно. А вот тип судна. У меня не рыбацкая лодка и не пузатая каракка. Так что абсолютно бесполезно. Оставалось только спокойно сидеть и наблюдать за действиями ныряльщиц. Они же, подойдя к алтарю, исполняли перед ним некий танец, подняв расслабленные руки, синхронно переступая ногами и покачивая бедрами из стороны в сторону. гипнотически залипательное действо. Сопровождалось оно песней все на том же певучем слегка гортанном языке, на котором они все время переговаривались между собой. Наконец, песня кончилась на высокой ноте, алтарь слегка вспыхнул серебряной тусклой вспышкой и... Все? Все закончилось? Похоже, что да. Единственное изменение – это мелкий значок рядом с именами неписей ныряльщиц в виде серебряной монетки. Они стали последователями Сейлары? Возможно. Меня это должно волновать? Вряд ли. Туакана с Туахини между тем подошли к боковой стене, в которой шелестом хорошо смазанного механизма отодвинулась в сторону каменная плита и открылся потайной ход. Меньше минуты, и мы уже на поверхности. Крабер тоже танцевал. Он двигался по кругу, оставаясь все время лицом к центру, поочередно вздымая в воздух то монструозную клешню, то хитиновую руку с зажатым в ней жезлом. Если бы его твердая хитиновая физиономия могла выражать хоть какие-то эмоции, мы бы точно увидели смесь радости и торжества. «Я услышал! Я услышал!» Проскрипел он, не прекращая танца и продолжая взметать песок четырьмя ногами. «Спасибо! Спасибо, мягкотелые друзья!» «Внимание! Вы выполнили задание подать голос! Награда! Благословение богини Сейлары! Получено! Опыт! Внимание! Вы получили уровень!» 97-й? Замечательно! Пожалуй, это самое ценное из того, что я вынес из этого приключения. Хотя, возможно, не самое приятное, исходя из того, как смотрит на меня Туакана. 3 дня спустя ленивая зыбь слегка покачивала волчонка, стоящего на якоре на внутреннем рейде гавани старого курильщика. Я лежал на койке в своей каюте, бездумно глядя в потолок и стараясь задержать разливающуюся по телу томную негу. Туакана сладко посапывала носиком во сне, положив мне голову на плечо и закинув на меня правую руку и ногу. Судя по звукам, доносящимся снаружи, волчонок уже принял досмотровую партию адмирала и готов к разгрузке. Еще пара минут и ныряльщица проснется, сонным взором окинет мою небольшую каюту, скажет несколько дежурных фраз о том, как ей было хорошо со мной. Может быть, даже чмокнет в щеку. И уже через 10 минут возглавляемая ею вереница смуглокожих красавиц отправится во свояси, сдавать добытое адмиралу дублону, да не поредеет его шевелюра. А что потом? Отправятся они в недра сервера до следующего задания или сразу куда-то еще соблазнять другого капитана? Кто знает. Надо бы потолок в каюте покрасить, а то что-то в паре мест совсем облупился».